Медвежонок сидел, привалившись к опорному столбу. Дышал, как загнанная лошадь, с хрипом, но был в сознании и, кажется, понемногу успокаивался. Похоже, сумел выйти из оборотнического транса самостоятельно. Вот это уже что-то новенькое. Зато вокруг все как обычно. То есть как на бойне. Вернее, как в общественном сортире, в который угодила бомба. Все порушено, все в крови, дерьме и ошметках плоти. Свартхёвди открыл глаза, глянул на меня вполне осмысленно и прохрипел. «Рана открылась. Перевяжи». Сообразить, какая именно рана открылась, было трудновато, поскольку медвежонок был в крови с головы до ног. «Плечо. Левое». «Точно, шов разошелся. Кровит немного». «Ничего страшного». «А кто это там возится под лавкой?» «Ах ты, мелкий паскудник!» Я перехватил мальца, который вознамерился воткнуть нож в моего брата. «Совсем мелкий малец, лет 8. Лэй все равно тебя убьет, все равно!» – заверещал мальчишка. Я отнял у него нож и направляющим пинком отправил к выходу. «Убей!» – прохрипел медвежонок. «Догони и убей! Тот, кто поднял на меня нож, убить!» «Я с детьми не воюю!» – буркнул я. «Дурак! Логика побратима была мне понятна. Лет через 5 ребенок превратится в бойца и будет мстить. И уж если у него хватило храбрости напасть сейчас, то боец из него выйдет действительно опасный». Я внимательно оглядел дом, убедился, что не осталось никого, способного угрожать медвежонку. И, откинув полог, шагнул наружу. Железка с лязгом ударила мне в грудь. Но не пробило панцирь, да и на ногах я устоял. Это потому, что удар был нанесен женской рукой. На одном ударе сердитая тетка не остановилась. Новый был нацелен уже в лицо. Я без проблем сбил его щитом, и щитом же не сильно приложил воительницу по голове, отправив нокаут. А тетка-то непростая, на голове, на шее серебро, а на запястьях и вовсе золото. Что ж, я возьму его в качестве выкупа за теткину жизнь. Нет, ну какая же тут красотища. Синий фьорд, черные скалы, белые снежные горы. Дикая, первозданная. Так, а кто это к нам поспешает? 4 вооружены, причем нехило. Как раз для драки. А я, как обидно, не в лучшей форме. Следовательно, надо выбрать местечко, на котором их численное преимущество не будет сказываться так остро. Вот хоть, например, взгляд упал на дракар. А это мысль. Я помчался к берегу, взлетел по сходням с разбега. Ах-с! Удар копьем в спину швырнул меня на палубу. В спине что-то хрустнуло. Хочется надеяться, что не ребро. Поднялся не без труда. Болит собака. Нет, дышать вроде нормально. Блин, откуда вас столько? 6, 7, 9. И все на меня болезного. И все тупые, как бараны. Толпой, по одним сходням. Первого я срезал, как слепой колосок. Второго достал не я. Кто-то особо меткий швырнул снизу топорик, который и долбанул соратника в затылок. Топорик пригодится. Тем более щит я выронил, когда летел на палубу. Блин, спина болит не по-детски. Эй, зверь мой персональный, ты где? Я очень остро в тебе нуждаюсь. Еще одно копье я пропустил над головой. Мелькнула мысль перерубить сходни, но я сразу от нее отказался. Тут топор дровосека нужен или алебарда. Дерево хоть и не толстое, но упругое. А вон еще подкрепление с гор сбегает. И уж точно не ко мне на помощь. Над противоположным бортом показалась голова в усиленной железом шапке. Я швырнул топор с левой. Попал или нет, непонятно, но что-то с шумом обрушилось в воду. Выпад в сторону сходен. Не достал. Но и боец не удержался, полетел на камешки. Будь я в нормальной форме и не останься в доме медвежонок, сейчас разбежался бы, сиганул вниз. Добежал до лошадок и ловите меня, мальчики. Медвежонок. Медвежонок, как я тебе рад, братишка. Нагнув голову, чуть косолапя, чисто медведь, мой побратим мчался на выручку, молча. Потому никто не обращал на него внимания, пока он не начал. Берсерк — это в первую очередь быстрота. Через толпу врагов он пробежал, практически не останавливаясь. Меч хлестнул трижды, и 3 тела осели наземь. Добежав до борта дракара, Свартхёвди развернулся, ударил крест-накрест, вышибив щит и вскрыв грудную клетку. Вороги отшатнулись. Отож, надо отметить у берсерка в боевом варианте очень неприятное лицо. Собственно, это и лицом назвать нельзя. Багровая ряха с выпученными красными глазами. Рот разъявлен, слюна течет по бороде. Башка раскачивается из стороны в сторону. Оборотень, одним словом. Спастись можно, если встать щит к щиту и держаться, держаться. И утыкать берсерка стрелами в 3-4 лука. От всех не увернется, наихудший же вариант дать дёру. Сконцы, надо отдать им должное, проявили храбрость. Мигом собрали строй, ощетинились копьями. Но копья ведь и у меня есть, целый ящик, а бить сверху – милое дело. Я успел метнуть только 2. Но хватило, чтобы строй развалился как раз в тот момент, когда Свартхёвди ломанулся в атаку и вместо плотной преграды встретил забор с дырками. Трое сразу в минус, четвертый словил от меня копье. Сколько осталось? Да неважно, потому что нервишки у ребят не выдержали, и они сделали ноги. Недалеко. Берсерк. От него разве что на лошади ускачешь, если лошадь хорошая. Вот теперь все. Завод кончился, и медвежонок мягко осел на песок. Я остался один на один с беспощадным миром и с пониманием того, что где-то гуляет в добром здравии похититель моей жены, для которого я сейчас легчайшая добыча. Надо уходить. Гудрун, девочка моя, где ты? Прости, что не уберег. Прости, что сегодня вот так, впустую. Я ухватил беспомощное тело медвежонка, намереваясь подтащить его к лошадям, но тут же отпустил, сообразив, что проще привести сюда лошадей. Я чувствовал, что за мной наблюдают десятки глаз. Те, кто спасся, не убежали далеко, увидев, что нас всего 2. Вернее, уже 1. Их много, но не нападут. Не тот у них менталитет, чтобы напасть на нас, только что сам 2 укокошивших, 2 десятка вооруженных. Подготовленных бойцов. Взгромоздить медвежонка на спину лошади не удалось, силенок не хватило. И это к лучшему, потому что я понял, не лучший вариант. Из куска парусины и 3 метров веревки я соорудил нечто вроде гамака, в который уложил Свартхёвди, а потом постепенно потянул ткань наверх и прикрепил к лошадиной упряжи. Затем сходил в здешнюю конюшню, отыскал наименее заморенную скотинку. Оседлал. Очнулась воинственная тетка. Осыпала меня страшными угрозами. Издали. Начхать, главное, чтобы драться не сунулась. Не посмела. Куча мертвых и умирающих вокруг – неплохое предостережение. Ага, а вот давешний храбрый малец. Внучок, надо полагать, или племянник. Зыркает волчонком, но не удирает. Храбрый. Воздух воняет смертью. Надо валить. И по-быстрому. Уйти и вернуться уже с ирландцами. Забрать Гудрун. Забрать дракар. Наказать предателя. Но когда я сел на коня и развернулся, то обнаружил, что путь к отступлению отрезан.